улыбнулся ей Лямпе, прекрасно помнивший, что путь к сердцу женщины лежит через ее уши. «Анюточка, радость моя, ты глазками-то не играй. Начинаем обсуждать серьезные вещи. Значит, как у нас в этой самой гостинице поставлено дело? Клиент загорелся потребностью общения с девицей, и на сцене появляется наш Прохор». «Не совсем, Леонид Карлович», — серьезно сказала Анюта. «Прошка, да и Северьян с Алексеем — это тоже коридорные. Они, главным образом, на подхвате, своего рода приказчики. А хозяин сего промысла, выражаясь купеческими словами, Ваня Тутушкин, который тут в гостинице арендует бильярдную, он, Ваня Тутушкин, и есть на манер хозяина или распорядителя, а уж коридорные у него на подхвате. Постоялец, как вы говорите, загорелся потребностью общения, и обращается он в первую очередь к коридорному. Но все они сейчас же бегут к Ване, поскольку Ваня и нанимает девиц на работу, и ведет всякий учет, и улаживает с полицией разные там шероховатости. Одним словом, полный хозяин, понимаете? А коридорные у него на проценте. В прочих гостиницах в точности так обстоит. Только там, понятно, не Ваня Тутушкина, а кто-то еще и... «Я прекрасно понял», — сказал Лямпе. «Говорю же, дело знакомое. Молодцом, Анюта, я уже вижу, что деньги выложил не зря. Понял уже, что начинать надо с Вани Тутушкина. Ты меня с ним сведи». «Ой, Леонид Карлович», — вздохнула она с непритворным огорчением, — «я бы и рада, только Ваня уж с неделю как тут не появлялся, никто не знает, что с ним такое, вроде и не запойный, сроду с ним такого не случалось, а вот поди ж ты, как сквозь землю провалился». Лямпе насторожился, но виду не подал, конечно. Он пробыл в Шантарске всего несколько часов, но уже успел подметить весьма устойчивую тенденцию. Люди, тем или иным образом причастные к делу, приобрели скверную привычку бесследно пропадать. «Как растаял!» — продолжала Анюта деловито. «Коридорные ясно рады радешеньки. Все, что Ване Тутушкину причиталось, им в карманы капает. Если девиц взять, им, в общем, без особой разницы. Но все равно без Вани нет того порядка. Без хозяина, говорят, и дом сирота. Ваня тот и проследит, чтобы все было чинно-благородно, и с полицией уладит, а Прошка с Алешкой... не имеют ни того весу, ни авантажности. Верно, вы говорите, нужен настоящий хозяин». «Может, поискать Ваню?» — спросил Лямпе безразличным тоном. «Где он проживает?» «Где-то в Ольховке, я точно не знаю». «А Прохор, к примеру, знает?» «Должен знать, уверенно», — сказала Анюта. «Они у Вани дома, бывало, выпивали?» «Должен знать. Вы у него поинтересуетесь, только...» Она заторопилась. «Только не вздумайте, Леонид Карлович, его на должность брать. Очень уж легкомысленный человечишка и вороват, чтоб вы знали». «Не беспокойся», — усмехнулся Лямпе. «Я ж немец, слов на ветер не бросаю. Если договорились, что ты у меня будешь правой рукой, с уговора уже не сойдем, Анюта. А по отчеству Степановна...» «Сговорено, Анна Степановна». «По бокальчику», — тоном заправского волокиты предложил Лямпе. «Итак, расскажи мне про девицы, их тут определенный круг». «Простите, ну, есть какое-то число постоянных или берут со стороны?» «Со стороны никак невозможно», — рассудительно пояснила Анюта. «Не знаю, как у вас в России, а здесь, в приличной гостинице, абы кого клиент ты не пошлешь. Нужно к человеку присмотреться, чтобы потом неприятностей не вышло, болезни там или пропажи чего ценного. Я сама сюда поступала по большой протекции. Было кому словечко замолвить. А как вы думали?» «Всего девиц?» — она наморщила лоб. «Глаша, Надя, 11. Это не считая благородных». «Кого?» — искренне не понял Лямпе. Неужели у вас в России такого нету?